Константин Соловьев. Канцелярская крыса. Том 1. Часть 1. Джентльмен в саржевом костюме. Человек может поверить в невозможное, но никогда не поверит в неправдоподобное. 1. Пёр. К. Душенко. Оскар Уайлд. Мимфида 2. Мимфида. Д.Р. Греч. Одна из водных нимф древнегреческой мифологии. Здесь и далее примеч. Авт. Подошла к причалу тяжело и грузно. В ее старом и порядком проржавевшем корпусе не было изящества морской нимфы. Скорее она напоминала уставшую и неуклюжую морскую корову, дотянувшую наконец до привычного стойла и удовлетворенно в нем замершую. Герти ощутил, как задрожала под ногами раскаленная палуба. Дрожь эта передалась его телу, от нее приятно и сладко заныли кости. Мимфида качнулась своим неуклюжим, изъеденным океанской солью телом. На берег, разворачиваясь, потертыми шнурками полетели швартовы. На причале, чудом не сшибаясь друг с другом, сновали портовые рабочие, десятки гибких тел в комбинезонах цвета хаки. Они показались Герти стаей вертких дрессированных обезьян вроде тех, что карабкались по решеткам вольеров в лондонском зоопарке. Суета, многоголосый хор, в котором решительно невозможно было разобрать отдельные слова, мельтешение тел. Но этот хаос был упорядочен, просто по своим, непонятным новичку законам. Не прошло и минуты, как канаты оплели швартовочные тумбы, а с бока корабля свесился длинный язык трапа. Герти через силу сделал глубокий вдох. Приятное возбуждение сменилось приступом подавленности. Словно это не Мимфиду, а его самого привязали к острову прочными канатами. Светло-серый сюртук из хлопчатой саржи 3, саржа, ткань с диагональным переплетением нитей. Прекрасный выбор для джентльмена в тропическом климате. Немаркая и легко дышащая ткань показался тяжелым и неудобным, как рыцарская кираса. Саквояж и чемодан, который он механически продолжал сжимать в руках все то время, что швартовался корабль, делались все тяжелее с каждой секундой. «Добро пожаловать в новый Бангар!» Герти поспешно обернулся. Наблюдавший за швартовкой офицер шутливо отдал ему честь. На рукаве кителя мелькнул знак, кругляший две линии под ним. «Лейтенант? Сублейтенант?» Герти никогда толком не разбирался в морских званиях. «Благодарю», — пробормотал он и, не зная, что сказать еще, на всякий случай добавил. «Прекрасная, кажется, погода, если верить термометру, 90 градусов 4, 90 градусов по Фаренгейту, приблизительно 32 градуса по Цельсию. С самого утра, не завидую я здешним курам. Должно быть, они несут готовый омлет, успевая лишь подставлять тарелки. Жарковато», признал Герти, обливавшийся потом, и оттянул врезавшийся в шею галстук. «Полинезия», сказал офицер таким тоном, будто это все объясняло. «Привыкайте. Здесь такая погода царит примерно 470 дней в году, но в году лишь 365 дней. Только не в полинезийском», усмехнулся офицер. «В полинезийском гораздо больше. Здесь время тянется куда дольше, чем на континенте. Тропики». Не зная, что на это ответить, Герти огляделся, и первое, что он вынужден был отметить, раскинувшийся в бухте Новый Бангар решительно не походил на те изображения колониальных городов, что прежде ему попадались на открытках и в газетах. Остров не окаймляли рощи кокосовых пальм и песчаные, медового цвета пляжи, не было видно и крытых тростником хижин, которые в представлении Герти были неотъемлемым атрибутом всякого колониального острова, пусть на дворе и конец 19 века. Не было даже леопардов, на которых Герти с удовольствием бы посмотрел, разумеется, в том случае, если бы эти леопарды находились на надежной привязи. Новый Бангар с первого взгляда показался ему огромным и шумным. Рассыпанный по бухте и тянущийся, сколько мог охватить глаз, этот город словно изображал один из районов Лондона, с поправкой разве что на тропический климат и не вполне привычную архитектуру. Он был пестрым, невыразимо пестрым, и Герти подумалось, что город похож на самую настоящую свалку вещей, высыпавшихся через прореху в мешке старьевщика. Не в силах сосредоточиться на чем-то одном, он блуждал взглядом без всякой системы, выхватывая из этого пестрого вороха то один предмет, то другой, точно жадная хозяйка, вытягивающая предметы из тачки старьевщика. Новый Бангар, настоящий, а не тот, что представлялся Герти во время долгого пути, появлялся перед ним кусками, причем куски эти оказались нагромождены друг на друга. Старые, выгоревшие под солнцем коробки портовых складов, кажущиеся ржавыми кирпичные постройки, спицы телеграфных столбов, покачивающиеся, точно сытые гуси в пруду, корабли. Герти почувствовал легкое головокружение, который списал скорее на слишком большую порцию свежих впечатлений, чем на отчаянно воняющий рыбой, краской, водорослями и металлом порт. Никогда прежде не покидавший Лондона, он оказался подавлен незнакомым ему городом, огромным, шумным и состоящим из великого множества частей. Это был совсем не тот тихий сонный колониальный городок, что он представил, едва взяв в руки командировочное удостоверение. Герти промокнул платком вспотевший лоб. «Никогда не были в тропиках?» – поинтересовался офицер, про которого Герти уже успел забыть. «А, нет, не доводилось. Этот климат здорово выматывает, особенно с непривычки. Старайтесь не проводить много времени на солнце и пейте лимонный сок». Герти улыбнулся. У его улыбки оказался столь кислый привкус, словно он уже съел лимон целиком. «Это поможет, главное, разбавлять его джином в нужной пропорции. Не волнуйтесь, Новый Бангор – вполне милое местечко, если обвыкнуться. Здесь нет малярии, а это уже многого стоит, уж поверьте. Не сомневаюсь, что в этой части света даже малярию приходится доставать с трудом». Офицер с удовольствием рассмеялся. Зубы у него были крупные и белые, как выбеленные океаном кости китов. «Сберегите свое чувство юмора, приятель, здесь такого не найти, английский товар. Вы из Лондона?» «Да, я отчего-то так сразу и подумал. Странно, ваше лицо мне незнакомо, а я считал, что видел всех пассажиров на Мимфиде. Признаться, большую часть времени я провел в своей каюте. Это качка и, знаете, океанский воздух. Да, нашу старушку Мимфиду качает, как ирландского пьяницу в пятничный вечер, это правда. Простите, как вас зовут?» Уинтербласом, Герти улыбнулся, как и полагается вежливому молодому человеку, каким он себя искренне считал, Гилберт Уинтербласом. «Что ж, мистер Гилберт Уинтербласом, желаю вам приятного отдыха в Новом Бангоре». Герти нахмурился, немного уязвленный. Он знал, что его молодость подчас слишком бросается в глаза, несмотря на строгий деловой костюм и шляпу-котелок, как и то, что она часто производит невыгодное впечатление на собеседника. Наверняка этот офицер решил, что Герти относится к сорту молодых людей, что колесят по колониальным городам Южного полушария, мня себя поэтами в поисках вдохновения, но на деле оказываются самыми легкомысленными гуляками. «Я здесь не для отдыха», — внушительным тоном заметил Герти, немного надвигая котелок на глаза, чтоб выглядеть солиднее. «Никогда бы не подумал, что вы здесь по делам службы. Вы торговый агент, каучуковые плантации, Рэндольф и сыновья? Нет, не имею никакого отношения к торговле. И вы не инженер, я деловод». «О», — сказал офицер. Это показалось Герти окружностью увеличительного стекла, сквозь которое его вежливо рассматривают, от подметок начищенных лаковых ботинок до верхушки котелка. «Извините», — сказал наконец офицер, — «редко приходится видеть здесь на палубе клерка. Не самая ходовая профессия на острове, если позволите заметить». Извинялся он зря, в его тоне не было ничего оскорбительного, а вот во взгляде промелькнула толика легкой презрительности, для расшифровки которой Герти не понадобилась бы энциклопедия всех видов человеческой презрительности. Этот офицер, пропахший океаном и табаком, отлично сложенный, чувствующий себя как дома на скрипящей и обжигающей палубе, не мог испытывать иного чувства к племени деловодов, прикованных к печатным машинкам рабов пыльных контор. Он был слеплен из совсем другого теста, из которого, вероятно, выпекают дубовой твердости корабельные галеты. Если так, Герти на его фоне должен был выглядеть рассыпчатым пшеничным бисквитом. Герти постарался незаметно расправить плечи и придать лицу несколько расслабленное выражение. «Все в порядке, нашествие деловодов на остров не причинит серьезного вреда», — сказал он небрежно. «В конце концов, надо же чем-то платить за отсутствие малярии». Офицер улыбнулся шутке, как улыбаются люди, много времени проведшие наедине с океаном, широко и открыто. Болтая с ним, Герти старался уверить себя, что вовсе не тянет время, отсрочивая тот момент, когда ему придется ступить на узкую ленту трапа, подвязанную к борту подобно переломанной руке на повязке. По трапу уже бежали матросы и портовые рабочие, тащили какие-то звенящие ящики и свертки, сдавленно ругались, обменивались шутливыми тычками и замечаниями. Портовые краны неспешными стервятниками разворачивались, издавая отрывистые возгласы хриплыми железными голосами. Чайки хлопали крыльями над океанской гладью, они напоминали ворох вытряхнутых с небес плохо выстиранных полотенец. В порту кипела работа, оживленная, полная звона, гомона и суеты. Работа, которая мгновенно поглотила всех присутствующих, но никак не затрагивала Гилберта Уинтербласома, обтекая его, как вода в ручье обтекает валун. «И надолго вас сюда?» — спросил офицер с необычным для постороннего человека участием. Герти пожал плечами. «Бессрочно. Вполне может быть, что я и состарюсь на этом острове. Во имя святого Павла, что в наше время надо натворить в метрополии, чтобы заработать подобную ссылку?» Притворно испугался его собеседник. «О, это не наказание. Я сам выбрал новый Бангар в качестве места службы. Мне показалось, это отличный способ набраться новых впечатлений. Насчет впечатлений можете быть спокойны. Новый Бангар предоставит вам исчерпывающий список. В какой-то момент вы даже можете решить, что с избытком. Но неужели вам не тяжело было оставлять Лондон? Каждому плоду приходит время оторваться от ветки». Герти попытался изобразить короткий вдохновенный жест, чему сильно помешал прижатый к боку увесистый саквояж. «Лондон, бесспорно, хорош, но свет на нем клином не сошелся, верно? А семья, вы уверены, что она переживет долгую разлуку так же безболезненно? Впрочем, вы молоды и, должно быть, еще не женаты». Герти немного помрачнел. Он привык к тому, что выглядит излишне моложаво, и терпеть не мог разговоров о своем возрасте. «Так и есть, я холост. А родители, друзья, с этой стороны я тоже избавлен от беспокойства. Я сирота». Про друзей Герти не сказал ничего. По той простой причине, что считал себя необремененным ими, как и семьей. Были приятели-сослуживцы из лондонской канцелярии, были вчерашние сокурсники, были шапочные знакомые в различных министерствах и ведомствах, но назвать кого-то из них другом Герти, всегда сохранявший искренность перед самим собой, не смог бы. Наблюдая с палубы корабля за суетливой жизнью, кипящей в новом Бангаре, Герти с грустной усмешкой, не отразившейся, впрочем, на его лице, подумал о том, что в Полинезию он и в самом деле прибыл налегке, не отягощенный никакими семейными, родственными или дружескими связями. «Это и замечательно», — подумал он, — «нелегко, должно быть, живется людям, вынужденным тянуть на себе подобный багаж. Я же молод, свободен и легок, как пушинка, которую одним только дуновением ветра перебрасывает через океан, на другую сторону земного шара. Будь я прикреплен корнями к чахлой британской почве, едва ли подобная перемена обстановки далась мне так просто». Видимо, его новый знакомый истолковал задумчивость Герти как подавленность и отчасти был прав. «Ну, здесь вы не пропадете, мистер», — сказал он, поправляя фуражку. «К слову, новый Бангар отнюдь не край мира, каким, наверное, сейчас вам кажется. Это большой и современный город. Может, он уступает иным городам в метрополии, но в то же время немало из них способен заткнуть за пояс. Мельбурн, например, по сравнению с ним просто дыра. Много ли вы городов знаете в Англии, где есть метрополитен? Вы это серьезно? Метрополитен, тут, настоящий. 12 станций, 13-ю откроют через полгода. Потрясающе!» — искренне сказал Герти. «Не думал, что технический прогресс добрался и до Океании. Уж он-то распространяется даже быстрее, чем грипп», — хмыкнул офицер. «На дворе, если вы не заметили, 1895 год, а не какое-нибудь средневековье. Здесь хватает всяких технических штучек, есть на что посмотреть. Одних только локомобилей, кажется, несколько тысяч». «Что вы говорите? Локомобили? А вы полагали, здесь все передвигаются на собачьих упряжках или чем-то в этом роде? Ну, готовясь к путешествию, я читал брошюры. Нравы Полинезии Спенсера и О'Коннора, 1000 островов Блуминга. Используйте их на самокрутке», — благодушно посоветовал офицер. «За последние 20 лет здесь все здорово изменилось. Это уже не медвежий угол в Тихом океане, знаете ли. В одном только новом Бангаре живет 300 тысяч душ, из которых не менее половины подданные ее величество. А остальные?» — зачем-то спросил Герти. Офицер пожал плечами. «На острове можно найти больше народов, чем тараканов на камбузе Мемфиды. Американцы, германцы, итальянцы, голландцы, переселенцы, чиновники, фермеры, работники фабрик, торговые агенты, хозяева лавок, отставные военные. Новый Бангар за последние полвека приютил немало европейцев, сэр. Хватает также Асси Киви-5, Асси, прозвище австралийцев, киви, жителей Новой Зеландии. От этих больше хлопот, чем пользы, но, как правило, они безвредны, как овцы. Но больше всего, понятно, полли». «Полли, полинезийцы», — пояснил офицер, — «здешние аборигены, преимущественно из племени маори, но бывают всякие, от самоанцев до тайтян. Мы их всех называем Полли. Славные ребята, дикари, уточнил Герти настороженно, чем сразу заслужил насмешливый взгляд офицера. Ваши Спенсер с Блумингом, небось, считают их поголовно каннибалами? Ну, пробормотал Герти неуверенно. Соответствующие абзацы в брошюре были давно обведены им чернильным карандашом, а на полях, похожие на зловещие копья дикарей, торчали восклицательные знаки. «Это все вздор», — решительно сказал офицер. «Просто, Уилкинс, попробуй еще раз уронить этот ящик, и я взыщу с тебя 3 шиллинга». «Нет, сэр, каннибалов среди них не больше, чем у нас в палате лордов. Хотя, понятно, и среди Полли попадается всякий сброд. Как правило, они совершенно безобидны, хоть и простоваты. Не обижайте их. И, к слову, можете сразу учить маринглиш. Это здешняя жуткая смесь из маорийских и английских слов, повсеместно в ходу. Не уверен, что захочу изучать что-либо подобное. У вас будет время найти себе занятие по душе. В следующий раз Мимфида зайдет в Новый Бангар только в январе. Думаю, мы с вами еще свидимся и пропустим по стаканчику. В здешнем Шипси есть чудесные места, например, дубовая затычка. Куда послать весточку при случае? Где вы будете служить? В канцелярии, полагаю. На лице офицера не шевельнулась ни одна мимическая мышца, но Герти отчего-то ощутил произошедшую в нем мгновенную перемену. Должно быть, опытные моряки подобным образом чувствуют приближающуюся грозу по ясному еще небу. «Простите», — переспросил офицер, зачем-то понизив голос. «Я направлен в канцелярию», — сказал Герти, — «в здешнюю колониальную администрацию. Должно быть, весьма пыльное и скучное местечко. Вы же знаете эти заштатные канцелярии, в которые даже почта приходит раз в месяц». Офицер взглянул на него с каким-то новым выражением, которого Герти не понял. «Доброго пути, мистер Уинтербласом», — сказал он голосом холодным и сухим. «Надеюсь, вам понравится в Новом Бангаре». Герти немного растерялся. Перемена в дружелюбном и словоохотливом собеседнике, который минутой раньше приглашал его опрокинуть стаканчик, показалась ему странной и даже необъяснимой. «Уверен, мы с вами еще встретимся. За полгода я определенно соскучусь по новостям из Англии. Признаться, я начал скучать по них еще прежде, чем спустился на берег. Но швартовочные концы, что он метал, падали в холодную океанскую воду, бессильные за что-либо зацепиться. От лица экипажа Мимфиды желаю вам приятного пребывания. Извините, я занят, надо следить за разгрузкой». Офицер отвернулся и тотчас стал руководить спуском какой-то пузатой бочки, уйдя в этот процесс мгновенно из головой. Было видно, что к Герти он больше не повернется. «Морская обезьяна», — пробормотал Герти себе под нос, подхватывая саквояж и чемодан. «Подумать только, судя по всему, служба в губернаторской канцелярии считалась среди морских офицеров чем-то вроде синекуры для столичных хлыщей, которым доктора прописывают морской воздух. Если так, Герти не собирался вступать в спор, чувство собственного достоинства решительно противилось этому. В конце концов, джентльмен всегда остается джентльменом, даже тогда, когда ему приходится 4 недели торчать в ржавой железной коробке вроде Мимфиды. Трап ужасно раскачивало и время от времени било о борт корабля. Герти спускался медленно, стараясь балансировать саквояжем, и все равно едва не скатился кубарем. То-то был бы повод для смеха самодовольному офицеру. На берегу, с удовольствием ощутив твердость камня под ногами, Герти вытер лицо платком, но только растер пот по коже. Солнце лишь двигалось к наивысшей точке в зените, но расточаемого им тепла хватало для того, чтобы камень пирса обжигал даже сквозь подошву. Воздух плавился и стекал вниз. В его мареве Новый Бангар дрожал и оплывал подобно позабытому в печи пудингу. Пожалуй, первым делом стоит заглянуть в магазин головных уборов и присмотреть себе легкую шляпу канотье. Если он еще час проносит на голове котелок, голова превратится в сваренное вкрутую яйцо. Но Герти решительно оборвал эту мысль. Шляпу придется оставить на потом. Прежде всего надо разыскать канцелярию и доложиться по всей форме. Возможно, тамошнее начальство уже знает о том, что Мимфида бросила якорь и ждет не дождется своего нового деловода. Заставлять ждать в первый же день службы – дурной задел для репутации. Испытывая сдержанное удовольствие от собственной ответственности, Герти зашагал по причалу в сторону, противоположную океану, где должен был находиться выход из порта. В жизнь Нового Бангара он окунулся мгновенно, сам того не заметив. Спустя каких-нибудь 10 минут Герти уже чувствовал себя так, словно провел здесь целый год. И весь этот год он уворачивался от портовых рабочих в грязных робах, норовивших огреть его связками ржавого лома, перепрыгивал мазутные лужи и лавировал между пыхтящими грязным паром гусеничными погрузчиками. Здешний порт совершенно не отличался от знакомых ему портов Англии. Он был беспорядочен, грязен и суетлив. Он походил на бродягу, тот особенный тип бродяги, что подвязается на сезонных работах и имеет обыкновение производить впечатление упорно и даже напряженно работающего, но на деле тратящего больше сил на видимость работы, чем на саму работу. На будущее Герти наказал себе начать путевые заметки со слов «Порт Нового Бангора жил своей особенной жизнью», и даже попытался мысленно сплести первые несколько предложений, но скоро бросил эти попытки. Когда двигаешься в лихорадочном и быстро меняющемся узоре из человеческих тел, сложно мыслить гладкими книжными строками. Ничего, у него будет еще время после того, как схлынет накипь первых впечатлений, багаж будет распакован, бумаги оформлены, а ужин съеден. Не случайно в его саквояже помещались три толстых разлинованных блокнота для записи и набор американских чернильных ручек Уатермен. Для себя Герти уже решил, что будет исписывать по странице в день. Страница, всего лишь 2-3 сотни слов, не так уж и много. На прежнем месте работы, в лондонской канцелярии мистера Питблза, сослуживцы уверяли, что у мистера Уинтербласома из отдела документа оборота весьма легкое перо, вот и будет возможность это проверить. Сначала, наверное, будет получаться неуклюже, но упорная работа – залог успеха. Уже через пару месяцев можно будет попробовать послать что-то из заметок о колониальной жизни в Атинеум. 6. Атинеум, Атине и краткое, британский литературно-художественный журнал, издававшийся с 1828 по 1921 год. Задумавшись о записях, Герти не заметил, как налетел на матроса. Это было бы сложно, занимая тот вертикальное положение подобно прочим. Однако матрос полулежал на груди каких-то канатов, легкомысленно вытянув ноги в вонючих стоптанных виллингтонах. 7. Виллингтоны – сленговое название резиновых сапог, произошедшие от армейских сапог, введенных герцогом Виллингтоном. Герти зазевался и прошелся прямо по ним, в придачу зацепив матроса углом чемодана по уху. Сизое то ли от грязи, то ли от копоти лицо матроса мгновенно налилось зловещим багровым цветом. Киаикарапару. 8. Киаикарапару. Язык маори, грязная падаль. Рявкнул тот так, что Герти чуть не отшвырнуло, подобно мошке от паровозного ревуна. Глазами шарь, куда плывешь, ногами на рабочего человека, рыбы, что ли, объелся. Шляпу нацепил и идет. Герти не стал останавливаться, но идти на всякий случай начал быстрее. Вне сомнения, некоторые элементы английской культуры проникают в глухие уголки Тихого океана быстрее, чем благо цивилизации технического прогресса. Ругаться с портовыми грузчиками с тем же успехом можно где-нибудь в Портсмуте. Кроме того, Герти не без основания опасался того, что у подобных людей грубость словесная редко расходится с делом. И, судя по жилистому и тяжелому, как старая коряга, телу матроса, дело могло принять дурной оборот. Нет, прочь из порта, прочь от моря, от его изъеденной тысячами перьев романтики, вездесущего запаха гниющих водорослей и дымящих котлов. Про море пусть пишут молодые недоумки с чахоточным румянцем, воспевающие сладкую, как розовое шампанское, юность рассветов над океанской гладью. Он, Гилберт Натаниэль Уинтербласом, порядком хлебнул этого моря за последние 4 недели и нашел его утомляющим. Вперед, к каменным устоям цивилизации и ее порочным отпечаткам в виде мощеных улиц и уютных ресторанов, где можно съесть сочный бифштекс и выкурить трубку. Долой застоявшуюся рыбную вонь. К рыбе за последние 4 недели у Герти накопился приличный счет. Дело в том, что на борту Мимфиды по какой-то так и не выясненной им причине рыбу подавали с удручающим постоянством. Герти всегда считал, что не имеет ничего против морской кухни, но путь из Лондона в Новый Бангор заставил его в этом усомниться самым серьезным образом. Прежде он был не прочь съесть ломтик хорошо прожаренной стерляди с лимоном или отведать свежие форели, особенно с подходящим гарниром. Однако же камбуз Мимфиды по какой-то причине из всех рыбных блюд мог предложить своим пассажирам только тушеную макрель, что и совершал, с обескураживающей настойчивостью. Сначала это не казалось Герти очень уж досадным обстоятельством. Тушеная макрель не самая скверная штука, тем более если принимать ее после брошюры Спенсера о некоторых аспектах традиционной полинезийской кухни. Однако изо дня в день тушеная макрель настигала Герти с неумолимостью Рока, постепенно сделавшись его злым ангелом. Тушеная макрель подавалась на завтрак, с тостами и фасолью, или на ланч, с сырными крокетами и пудингом. Но если каким-то образом Герти удавалось разминуться с тушеной макрелью в первой половине дня, во время ужина она непременно настигала его и брала реванш, безжалостный, как атака кавалерии Сомерсета при Ватерлоо. В течение первой недели Герти, маявшийся от морской болезни, еще не видел в диктатуре макрели серьезной угрозы, питаясь преимущественно чаем с галетами. Но уже под конец второй недели плавания зловещий призрак макрели стал явственен и осязаем. Коротая третью, Герти почти уверился в том, что Мимфида от носа до кормы забита макрелью, которую во что бы то ни стало надо успеть скормить пассажирам, прежде чем корабль зайдет в новый Бангар. Тушеная макрель преследовала Герти подобно нелюбимой жене, от общества которой невозможно надолго отделаться и которая неизбежно встречает тебя всякий раз, когда переступаешь порог дома. Чем бы ни занимался Герти, рано или поздно навязчивый запах проклятой макрели безапелляционно вторгался в его мысли, безжалостно ломая их строй. Когда до нового Бангара оставалось всего 3 или 4 дня, Герти не выдержал. Он нашел стюарда и осторожно поинтересовался. Герти всегда от чего-то робел перед стюардами, официантами, швейцарами и лифтерами, быть может из-за их грозной униформы, напоминающей уланские мундиры, отчего пассажирам каждый день дают макрель. Стюард не удивился этому вопросу, лишь выкатил прозрачные невыразительные глаза. «Это же рыба, сэр, все едят рыбу». Больше ничего добиться от него не удалось. К тому моменту, когда Герти ступил на трап, макрель вела счет с разгромным преимуществом. Герти поклялся, что отныне и в рот не возьмет рыбы, пусть даже придется умирать с голоду. С рыбой покончено. Отныне его верные спутники – ростбиф, эскалоп, гуляш, яичница с беконом и колбаса. Покидая порт, Герти улыбался. Несмотря на соднящие с непривычки подошвы, на невыносимую жару, на тяжелый саквояж и душащий галстук, он ощущал себя в начале нового пути. Это неизведанное доселе чувство оказалось достаточно возбуждающим, чтобы тело перестало замечать мелкие неудобства, а сознание преисполнилось трепета. «К дьяволу Лондон!» – решительно подумал Герти, проталкиваясь к выходу из порта. «С его зловонным смогом, сыростью и ужасной стряпней, здесь начнется моя новая жизнь, свежая и полная новых впечатлений. Впору выкинуть сомнения и нерешительность. В бой, Гилберту Интербласом, покори этот остров, как твои предки покоряли все прочие острова, встреченные на пути». В город Герти влился почти мгновенно, сам не заметив как. А может, это город всосал Герти, мигом превратив его из вольной морской пылинки в часть огромного воинства внутренних его организмов. Привыкший к тесноте каюты, Герти обнаружил себя посреди вымощенной улицы, промеж прохожих, локомобилей, гужевых повозок и витрин. Прежде чем он успел свыкнуться с этим, какой-то мальчишка плюнул ему под ноги, дама обругала чурбаном, а подвыпивший мастеровой попытался выклинчить пенни. Офицер Хамс Мимфид оказался прав, новый Бангар отнюдь не походил на медвежий угол. В нем было что-то одновременно и безнадежно провинциальное, с запахом затхлости, и свежее, ни на что не похожее. Многоэтажные каменные и кирпичные дома сверкали тысячами стеклянных глаз, и все эти глаза с любопытством смотрели на Герти. Здесь было маловато свежей краски и деревьев, но в целом город производил благоприятное впечатление, ничем не уступая Хаммерсмиту или Стратфорду 9. Хаммерсмит, Стратфорд, административные районы Лондона. Разве что тут было поменьше полицейских и бродячих собак. Народ здесь был преимущественно рабочий, что не удивило Герти, все-таки сказывалась близость порта. На фоне потертых пиджаков, латаных штанов и бесформенных кепок его собственный саржевый костюм «тройка» выглядел, пожалуй, несколько броско, пусть даже обильно перепачканный в городской пыли. «Скажите», — обратился Герти к случайному прохожему, — не выпуская клади из рук, «простите, не могли бы вы подсказать дорогу?» Тот остановился, оглаживая основательную полуседую бороду. Судя по застрявшей в бороде стружке, прохожий работал то ли плотником, то ли мебельщиком. В подобного рода вопросах Герти разбирался не лучше, чем в морских званиях. «Да, дружище, мне надо в канцелярию, не могли бы вы?» Прохожий уставился на Герти с таким видом, будто тот предложил ему на паях съесть прямо здесь дохлую кошку из своего дорожного саквояжа. «Что, канцелярия, не подскажете, как я могу побыстрее туда попасть?» Щеки прохожего порозовели, точно он опрокинул в себя рюмку доброго шотландского виски. «По-твоему, это смешно?» «Простите, я...» «Думаешь, значит, это смешно, цепляться к людям и морочить им голову?» Прохожий сделал шаг к Герти, его борода задрожала от гнева так, что из нее выпало несколько аккуратных деревянных стружек. «Что вы, сэр, я ничуть не думал над кем-то. Займись работой, сопляк, канцелярию ему, а будешь шляться по улицам и издеваться над людьми, сам не заметишь, как там окажешься». Прохожий двинулся прочь, оставив Герти в немом изумлении смотреть ему в спину. Нет, все-таки это не Хаммерсмит и не Стратфорд. Следующим прохожим оказался долговязый тип лет 25, похожий на великовозрастного студента. Судя по неуверенной походке, за сегодняшний день он пропустил примерно равное количество лекций и кружек пива. «Извините, сэр, на минутку. Вы не подскажете, как я могу попасть в здешнюю канцелярию?» Долговязый захихикал. «Куда? В канцелярию? Ну да. А вы, значит, не знаете?» «Знал бы, не спрашивал». Немного раздраженно ответил Герти. «Вы можете указать мне путь, Фьють?» Студент рассмеялся, хлопая себя по ляжкам. «Вот те на, в канцелярию собрался, а куда, не знает. Ну ты и жук, приятель, неужто сложно сказать?» «Стало быть, решил в крысиное логово сунуться?» Герти нахмурился, пытаясь казаться старше и солиднее. Он терпеть не мог, когда его называли канцелярской мышью, а уж крысой. «Соизвольте ответить на вопрос, сэр, или не тратьте мое время», — отчеканил он. «Впервые вижу, чтоб человек сам шел в канцелярию. Зачем вам?» «По службе», — с достоинством ответил Герти. «Собираюсь приступить к работе». К его удивлению, со студентом произошла та же метаморфоза, что и с офицером на палубе Мимфиды. Он враз сделался холоднее, недружелюбнее и как-то не по-хорошему напряженнее. «Ах, по службе», — сказал долговязый и больше ничего не сказал, но так внимательно посмотрел на Герти, что тот почувствовал себя неуютно и поспешил вновь подхватить чемодан. «Судя по всему, в этом городе считается доброй традицией дурачить приезжих. Мальчишеские забавы». С некоторой ностальгией Герти вспомнил, как и сам откалывал подобные фокусы в бытность безусым юнцом. «Нет ничего смешнее, чем отправить приезжего откуда-нибудь из Сандерленда, желающего попасть в Южный Кенсингтон, куда-нибудь в Ист-Энд-10, Южный Кенсингтон, Ист-Энд, административные районы Лондона, и наблюдать за тем, как бедняга мучится, пытаясь отыскать там музей естествознания. Если новобангарцы считают, что могут навешать лапши на уши коренному лондонцу, то придется им утереться». Не теряя достоинства, Герти двинулся вверх по улице. Наконец ему улыбнулась удача. Среди скопления людей он разглядел высокий шлем полисмена, выделяющийся подобно пирогу на праздничном столе. Здешние Бобби-11, Бобби, жаргонное наименование полисменов в Англии, носили знакомый мундир, лишь немногим посветлее цветом. И профессиональное подозрение, которым полицейский окатил Герти, тоже показалось ему знакомым. Обижаться на него было бы столь же нелепо, сколь обижаться на собаку за то, что она лает. Просто все полисмены в мире так устроены. «Простите, констебль, но мне нужна помощь». «Слушаю вас, сэр. Мне надо отыскать дорогу к канцелярии». «К канцелярии, сэр?» – переспросил полицейский, внимательно разглядывая Герти. «Именно так. Видите ли, этим утром я прибыл из Лондона, на Мимфиде, она еще стоит в порту, и мне надо». Герти очень не понравилось, как мясистая ладонь полицейского легла на оголовье висящей на ремне дубинки. Что-то подсказывало ему, это не было случайным жестом. «Зачем вам нужна канцелярия?» Герти хотел было возмутиться подобным вопросом, но под тяжелым взглядом полицейского покорно ответил. «Я, видите ли, переведен туда по службе». «Переведены в канцелярию, сэр, да уж не в пожарную часть». Герти позволил голосу прозвучать немного дерзко. «Или мне стоит показать вам бумаги?» Он мог бы и показать бумаги, тем более что далеко лезть за ними не требовалось. В кармане его сюртука лежал хорошо ощущаемый сквозь подкладку добротный бумажник из хорошей кожи, основательный и солидный, как и полагается бумажнику серьезного джентльмена. В этом бумажнике, помимо нескольких банкнот и чеков, имелись все необходимые документы, а именно, командировочное удостоверение, заверенное печатью мистера Пидглза и свидетельствующее о том, что мистер Г. Н. Уинтербласом, 22 лет, деловод третьего класса при администрации Совета Лондонского графства, переводится для исполнения им своих надлежащих обязанностей в том же чине в канцелярию при городе Новый Бангор. Количество печатей и штемпелей, которым было украшено это удостоверение, было столь солидным, что не могло не вызвать невольного уважения даже у самого сурового констебля в южном полушарии. «Не надо, сэр», — почему-то ответил констебль, отстраняя руку Герти. «Не надо бумаг, так бы и сказали, что из канцелярии. Что ж я, не понимаю, канцелярия, значит». К удивлению Герти, констебль выпрямился во весь рост, задрал подбородок и заложил руки за спину, словно он стоял на плацу перед самим сэром Гербертом Генри Асквитом 12, Герберт Генри Асквит, министр внутренних дел Великобритании с 1892 по 1985 год. Даже пуговицы на его мундире заблестели как-то торжественнее. Подобное проявление уважения польстило Герти, привычный к тому, что лондонские бобби взирают на клерков весьма пренебрежительно, он тоже приосанился, рассудив, что колониальные порядки, как бы их ни ругали в столичных газетах, иной раз могут дать фору лондонским. Здесь, по крайней мере, уважают простых служащих, даже если они не увешаны орденами, как рождественская елка игрушками, и не имеют полковничьих лампасов. Мне надо попасть к новому месту службы. Буду очень признателен, если вы... Конечно, сэр. Сейчас подскажу, сэр, с готовностью сказал полисмен, вытягиваясь. Вы сейчас в Клифе, а вам, стало быть, надо в Майринг, другой район. Это добрых миль 5. Лучше бы вам взять кэп или спуститься в метро. Так быстрее выйдет. Пожалуй, метро мне подойдет. Где ближайшая станция? В 2 кварталах отсюда. Вам туда. И он указал рукой. Шагая в указанном направлении, Герти не мог избавиться от ощущения, что полисмен пристально смотрит ему в спину. Неприятное оказалось ощущение, словно дубинку торцом к позвоночнику прижали. Поэтому Герти с большим облегчением разглядел наконец оранжевый указатель станции Клиф, метрополитен Нового Бангора. Лошади, собаки и угольщики не допускаются. Метро было не сравнить с лондонским, но при этом станция оказалась отделана с определенным старанием и даже вкусом. Спускаясь по широким каменным ступеням, Герти слышал доносящийся из-под земли лязг вагонных сцепок, звук, всегда казавшийся ему почти мелодичным. Станция Клиф своими размерами едва ли могла впечатлить. Герти опустил пятипенсовую монетку в никелированный ящичек, тот коротко звякнул, разрешая выйти на перрон и присоединиться к джентльменам, ожидающим поезд. Еще за 2 пенса Герти купил в киоске свежий номер газеты, но читать его не стал, сунул под мышку и улыбнулся, вспомнив слова мистера Пидблза, своего прежнего начальника и секретаря лондонской администрации. Настоящий джентльмен, даже если окажется выброшенным на берег после кораблекрушения, очнувшись, первым делом не начнет строить шалаш, а спросит номер голоса необитаемого острова, и еще оскорбится, если номер окажется несвежим. Коротая время в ожидании поезда, Герти с интересом разглядывал карту Нового Бангора, мастерски выполненную в 2 краски и нанесенную на стену. Если ей верить, а не верить у Герти не было оснований, весь город разделялся ровно на 10 административных районов и на каждой в среднем приходилось по станции метро. Разглядывать схему было не менее интересно, чем изучать контуры незнакомого континента. Район Клиф Герти нашел сразу же, это была широкая подкова, опоясывающая порт. В таких районах, как он знал по опыту, редко располагается что-то интересное, они заняты портовыми складами, верфями, ремонтными мастерскими и прочим хозяйством, которым всякий порт обрастает с той же неумолимостью, с которой днище корабля обрастает ракушками. Нечто похожее, тянущееся по окраине города, именовалось Лонг-Джоном, хотя, с точки зрения Герти, справедливее было бы назвать его бесформенным Джоном 13, Лонг-Джон Англ, Лонг-Йохн, дословно длинный Джон. Прочие названия мало что ему говорили: Редруф, Шипспоттинг, Айронглоу, Майринг, Мидглдек, Форсбери, Каппертаун, Олд-Донован. Все они были лишь невыразительными контурами на карте, способными вмещать в себе что угодно. Заучив все названия, Герти принялся разглядывать станцию, но это занятие быстро ему наскучило. В этом отношении Клиф мало что мог ему предложить. К примеру, для чтения газеты освещение было весьма тусклым, а зрением Герти привык дорожить. Профессиональный деловод бережет остроту своих глаз не меньше, чем опытный охотник. «Скажите, далеко ли до Майринка?» — спросил Герти у пожилого элегантного джентльмена с тросточкой, читавшего на лавке газету. «Станции 3 или 4, а долго ли ждать поезда?» Джентльмен пожал плечами, не отрываясь от газеты. За свое зрение он явно не беспокоился. «Когда как, обычно с четверть часа, если эти бездельники не объявляют забастовку». Герти достал из жилетного кармана увесистый медальон беккеровских часов 14, Густав Беккер, швейцарская марка часов, по имени основателя компании. Взглянул на циферблат. «Ждем уже 25 минут. Бывает». Джентльмен с газетой явно не испытывал неудобства от долгого ожидания. Поэтому Герти удивился, когда тот встрепенулся и поднялся со скамейки. «Поезд. Слышите?» Герти прислушался и сам уловил звук приближающегося состава. Сначала это была едва различимая вибрация камня под ногами, но уже спустя несколько секунд она превратилась в далекий гул. Из темной норы, словно проточенной в бетоне огромным подземным червем, повеяло холодным воздухом. Герти поставил саквояж и чемодан поближе, чтобы не пришлось с ними маяться, заходя в вагон. Будучи по своей натуре человеком осторожным, он убедился, что стоит по крайней мере в 5 дюймах от жирной красной черты, проведенной вдоль перрона. Что-то в приближающемся звуке показалось ему странным, но что именно, он и сам не мог сказать. Возможно, на здешние паровозы ставят более мощные двигатели, оттого приближающийся гул казался не монотонным, а рыкающим, неравномерным, таким, который обычно не издает хорошо отлаженная машина. Неожиданно странным образом повел себя пожилой джентльмен с газетой. Несколько секунд он, как и Герти, вслушивался в приближающийся звук поезда, а потом вдруг воскликнул: «Святой Павел!» Опять. Герти собирался было проигнорировать этот возглас, чтобы джентльмен понял, каково это, когда твои слова пропускают мимо ушей. Но тот не собирался успокаиваться. «Эй вы, в котелке, отойдите, отойдите от рельс, живо!» «Что такое?» — поинтересовался Герти и для верности скосил глаза. Как и прежде, от платформы его отделяло солидное расстояние. Удивительно, но прочие пассажиры, ожидавшие поезда на перроне, и в самом деле стали отодвигаться подальше, опасливо придерживая шляпы. Гул тем временем все нарастал и в какой-то момент стал даже не гулом, а дребезжащим рокотом, катящимся по тоннелю. Герти с неудовольствием отметил, что рокот этот делается все более и более пугающим. Было в этом дребезжании что-то зловещее, причем зловещее не на механический, а на животный лад. В нем не ощущалось монотонности, которая отличает работающие станки и агрегаты. Скорее, в нем было что-то яростное, хрипящее, рвущееся, что-то, на что не способен обычный металл. Прежде чем Герти успел осведомиться, что происходит, пожилой джентльмен неожиданно прытко подскочил к нему и, сдавив предплечье, заставил отшатнуться от рельс. Герти открыл было рот, чтобы поинтересоваться, какого черта он себе позволяет, но не успел. Из округлого зева тоннеля пахнуло воздухом, но в этот раз воздух был горячий, как из домны. Он нес тяжелый запах раскаленного металла и дыма вроде того, что окутывает аппараты гальванической сварки во время работы. А потом на станцию вырвалось нечто. Оно было огромным, скрежещущим, рассыпающим вокруг искры, дымящим, стонущим на сотню металлических голосов, смрадным, закопченным, яростным. Рельсы под ним звенели и ходили ходуном, едва не скручиваясь, отлетающие от шпал болты шрапнелью рикошетили по стенам тоннеля. Подземный демон, заточенный в толще земли, наконец обрел свободу и рвался к ней, сокрушая все на своем пути, упиваясь собственной мощью и не замечая ничего вокруг. Во лбу демона горел свернутый на бок глаз, хлещущий по перрону обжигающим светом. В жилах демона клокотал огонь, вырывающийся наружу сквозь трещины в стальной шкуре шипящими паровыми змеями. Из-под лап демона в обе стороны хлистали фонтаны оранжевых и синих искр. Демон выл от снедающей его ярости, трясся и несся вперед, как безумный. За ним тянулись рваные хвосты гремящих цепей. Под потолком станции беззвучно лопались лампы, осыпая скорчившихся пассажиров мелким стеклянным снегом. Если бы Герти оказался на полметра ближе к рельсам, демон выпотрошил бы его, как цыпленка, высосал пустую оболочку и украсил искореженные шпалы дымящимися внутренностями. Но демону не хватило всего немного. Он промчался мимо Герти по стонущим и скрежещущим, как заживо раздираемые мученики в аду, рельсом, обжег лицо облаком смрадного пара и в 2 секунды миновал станцию, скрывшись в другом тоннеле. За ним тянулись искореженные и потерявшие форму осколки каких-то конструкций, крушащие шпалы подобно десятку дьявольских плугов. Станция наполнилась дымом, цементной пылью и вонью сгоревшего угля. Только когда рев подземного демона сделался едва слышимым, Герти сообразил, что стоит подобно истукану, прижавшись к колонне одеревеневшим телом. Станция метро, сокрушенная чудищем, выглядела декорацией авангардного театра, вдобавок густо укутанная туманом дымовой машины. Медленно оседали облака пыли, ссыпалось откуда-то сверху стекло плафонов, трещали опаленные дьявольским огнем шпалы. Задыхаясь в этом чаду, Герти обернулся, с ужасом ожидая увидеть результаты кровавой жатвы, собранной на станции. Неподвижно лежащие тела, расплывающиеся под ними лужи и окровавленные лохмотья одежды, разбросанные по перрону. Но ничего подобного он не увидел. Кашляя и отплевываясь, люди сдавленно ругались и махали в воздухе зонтами и чемоданами, тщетно пытаясь осадить клубы густой каменной и цементной пыли. Выглядели они до крайности раздосадованными, но не удивленными и не испуганными. Да ведь это был поезд, озарило вдруг Герти. Душа его, все еще дребезжащая после встречи с подземным монстром, будто бы сорванная с креплений, постепенно укоренялась в привычном положении. Ну конечно же, поезд, потерявший управление механизм, едва не размолавший станцию со всеми ее пассажирами. Самым естественным образом машинист утратил контроль над огнедышащей махиной, и та рванулась вперед, круша тоннель метрополитена на своем пути. Тут он вспомнил ярость, с которой чудовище набросилось на перрон, самую настоящую животную захлебывающуюся ярость, от которой его самого чуть не вывернуло наизнанку. Может ли быть такое, чтобы бездушный аппарат обладал подобной аурой? Ведь он сам не полную минуту назад готов был поклясться, что видит оскаленный адский лик, от одного созерцания которого лопаются в животе крошечные сосудики. Что у вас на плечах, тыква? Пожилой джентльмен, оттащивший Герти от шпал, сердито протирал очки, больше размазывая по стеклам пыль, чем убирая ее. Вы, молодежь, надо сказать, отличаетесь каким-то редкостным наплевательством к окружающей жизни. Еще немного, и вас бы размазало по шпалам. Герти даже не подумал о том, что стоило бы поблагодарить своего спасителя. Его все еще шатало от волнения и пережитого страха. Простите, я же не думал, не ожидал. Да уж ясно, о чем вы думали. О девицах небось, продолжал распекать его джентльмен. Вот под ноги и не смотрите. А кто вашей матушке соболезнования писать будет? Уж не я ли? Или, быть может, железнодорожная компания? Но что это было, бога ради? А чем вы? Только что, здесь, какая-то авария, катастрофа, безумный поезд это был, юноша. Впрочем, учитывая вашу рассеянность, вы могли бы упасть с луны и сами того не заметить. Раньше-то были почаще, заметил другой джентльмен, так густо припорошенный пылью, что казался седым. Считай, раза два или три в неделю. Станцию на Айронглоу вообще чинить не успевали. А сейчас что? Хорошо, если раз в неделю пронесется. За пару часов рельсы отремонтируют, и снова движение восстановит. 3 года назад один такой слетел с полотна и снес фундамент дома на Клеменс-стрит. Половина дома под землю ухнула. Кто ж не помнит? Да, тогда с ними тяжелее приходилось. Хотя и сейчас не сахар. Гляньте на мои ботинки. Герти сам собой выпал из разговора, а точнее, даже и не успел в нем поучаствовать. Безумный поезд. Судя по тому, с каким жаром два джентльмена вспоминали подобные случаи, такие происшествия в Новом Бангаре не были чем-то примечательным. Безумный поезд, какое странное слово. Может, имелся в виду безумный машинист? Самым естественным образом, подтвердил бесплотный голос, сел пьяным за рычаги, или что у них там в паровозе, развел пары, а потом котел в голове и рванул. Обычное дело, но это едва ли могло служить подходящим объяснением. По 2-3 безумных машиниста в неделю, мыслимо ли? К тому же Герти был почти уверен в том, что джентльмен сказал именно безумный поезд, а вовсе не безумный машинист. Кажется, ему нужно немного свежего воздуха, проветрить мысли. «Пожалуй, возьму кэп», – пробормотал он. Никто не обратил на него внимания. Пошатываясь и отплевываясь соленой цементной пылью, Герти поднялся на поверхность. Здесь решительно ничего не переменилось, новый Бангар жил своей обыкновенной жизнью, не подозревая о страшных вещах, живущих в его недрах. Толстый швейцар беседовал о чем-то с продавцом мороженого. Утомленный зноем мальчишка-газетчик, спрятавшись под козырьком аптеки, потягивал из бутылки сельтерскую. Трое джентльменов с внушительными кожаными папками под мышками прошли мимо, оживленно разговаривая, то и дело упоминая прошлогодние сметы и хитрого ловкачарюса, который, конечно, умыл все правления вместе с председателем, да без мыла. Отчаянно захотелось завернуть в первый попавший ресторан и спросить полпинта хереса. Где-то Герти слышал, что херес рекомендуют употреблять морякам, долгое время плавающим в экваториальных широтах, для скорейшей акклиматизации организма. Герти тяготило ощущение того, что его собственный организм, даже окунутый в духоту нового бангара, все еще не успел акклиматизироваться и оттого работает, как выражаются операторы аппарата Попова, на иной волне. Поразмыслив об этом, Герти лишь вздохнул. Употреблять херес перед официальным представлением в канцелярии явно не годилось. Подумают еще, что из столицы прислали пьянчугу, молодого бездельника, который, чуть пристал корабль, первым делом махнул в паб, что было совершенно недопустимо. Герти собирался сделать так, чтобы у его будущего начальства и сослуживцев с первых же минут возникло в отношении нового работника самое серьезное впечатление. Смахнув со лба пот и по возможности очистив костюм от подземной пыли, Герти двинулся на поиски кэба. Кэбов не было. То ли жители нового бангара научились обходиться без этих скрипящих рессорами чудовищ, управляемых вечно неопрятными, хамски воспитанными и ленивыми кибменами, и в этом случае Герти оставалось только поздравить их. То ли кэбы в городе все же существовали, но в полуденный зной укрывались где-то в тени на боковых улочках. Как бы то ни было, Герти не заметил ни одного за последующие четверть часа. По мостовой ползли, кряхтя старческими голосами, тяжелые паровые махины-локомобили, судя по надписям на борту, принадлежащие бакалейщикам, зеленщикам, мясникам и газетным издательствам. Время от времени их обгоняли старые потрепанные мотоциклеты на бензиновом ходу, нетерпеливо крякавшие клаксонами. Всем им не требовалась акклиматизация, они привыкли жить в палящем тропическом зное, а их жестяные тела не нуждались в хересе. Герти же чувствовал себя так, словно тело его было вылеплено из свечного стеарина, уже наполовину растаявшего и слипшегося с костюмом. Чтобы взять передышку, Герти решил заглянуть в ближайшую лавочку. Не столько для того, чтобы осмотреть ассортимент колониальных товаров, сколько для того, чтобы провести несколько минут в благословенной тени. Уже взявшись за медную рукоять первой же попавшейся двери, он обнаружил, что, повинуясь порыву, выбрал не лавочку, а парикмахерскую. Но резонно рассудил, что парикмахерская, пожалуй, даже придется кстати. Вполне можно воспользоваться случаем и освежить прическу, заодно приведя ее в соответствие со здешними представлениями о моде. Волосами своими Герти втайне гордился. Пусть они и обладали вздорным нравом, покоряясь отнюдь не каждой щетке, их природный блеск производил самое благоприятное впечатление на особ прекрасного пола, а редкий оттенок, который торговцы краской для волос именовали персидским каштаном, добавлял образу дополнительный штрих. Идея насчет парикмахерской была и в самом деле хороша. Как известно, парикмахеры – люди скучающие и в силу занятий болтливые. Пока мастер будет работать над его волосами, из него выльются все местные новости за последний месяц. Это может оказаться полезнее газеты. Герти решительно отворил дверь и чуть не заорал от ужаса в следующую же секунду. Из неосвещенных глубин парикмахерской к нему двинулось что-то огромное, скрипящее и шипящее, вдобавок раскачивающееся и тяжело ступающее. Герти испытал ужас, от которого его тело, мгновенно забыв про жару, оказалось пронзенным изнутри тысячи ледяных иголочек. Существо, надвигавшееся на него, одновременно и было человеком, и не было. Оно, без сомнения, было человекообразно. Герти мог разглядеть и голову, которая болталась где-то в 10 дюймах над его собственной, и конечности. Только вот ни голова, ни конечности не были человеческими. Слишком неправильные пропорции, слишком резкие и порывистые движения. В мгновение ока Герти осознал весь страх Дона Хуана, за которым явилась статуя командора с намерением утащить его в ад. «Д-д-д, добрый день, сэр. А-т-т, отличная погода сегодня, не правда ли?» Какая-то разумная частица в Герти, не проникнутая смертельным ужасом, осознала всю нелепость данного замечания. Слишком прозаично для столь роковой минуты и к тому же предельно неуместно, учитывая здешний климат. Герти осторожно попятился, вынуждая странное существо приблизиться к двери и встать в пятно света. Существо с готовностью последовало за ним, выбираясь из своего логова. Сначала Герти показалось, что перед ним глубоководный водолаз в полном своем обмундировании, вынырнувший прямиком из океанской бездны. На голове шлем, похожий на перевернутое ведро, все члены непомерно раздуты, а ступни своей основательностью напоминают опоры тяжелого моста. Но кому придет в голову натягивать на себя в такую жару подобное облачение? Ведь это, несомненно, мучительно и свыше человеческих сил. Человек, напялив на себя столько железа и резины, обречен погибнуть в самом скором времени от теплового удара. Уже не говоря о том, что шутка получилась какой-то дурацкой, самого нелепого-то на. Да-да, добро пожаловать в собственную парикмахерскую мими мистера Тайта, сэр. Вы записаны на стрижку? Нет, машинально произнес Герти, разглядывая странного шутника и все еще пятясь. Только сейчас он сообразил, то, что стояло на пороге парикмахерской, вовсе не было человеком в водолазном костюме. На шлеме его не было стеклянных глазков, какие обыкновенно бывают у водолазов. Вместо этого на металлической поверхности, порядком потертой, а местами и поцарапанной, чернели несколько округлых отверстий. Не было и шлангов. Из бочкообразного торса торчало несколько патрубков неясного назначения, а внутри него что-то постукивало, тихонько шипело и позвякивало, как бывает во внутренностях работающих станков или швейных машинок. Руки странного существа казались несоразмерно большими и дергались обособленно друг от друга. Кроме того, Герти отметил, что в животе обитателя парикмахерской находится вентиляционное отверстие, не без изящества забранное узорной решеткой, похожей на каминную, а сочленение конечностей прикрыто резиной. Будучи по своей природе довольно наблюдательным, Герти усмотрел еще одну деталь, также ничего не объясняющую, но имеющую, должно быть, определенный смысл. На груди у великана имелась вызолоченная и полустертая надпись «Братья Бауэр», модель 5. «Все в порядке, сэр», — возвестил странный привратник, склонив свою монструозную голову. «Заходите и располагайтесь со всем удобством. Мама-мастер Тайт примет вас с минуты на минуту, чтобы вы не скукукучили, сэр. У нас есть подборки журналов и газет, а также автомат с лакричной водой». Герти готов был поставить саверен 15, саверен, монета золотого стандарта, в 19 веке приравненная к фунту стерлингов, на то, что произнесено это не человеком. Голос напоминал запись с граммофонной пластинки, надиктованную астматиком, но даже астматики знакомы с правилами интонирования. Голос же был монотонен и выдавал слова безо всякого выражения и размеренно, как фабричный конвейер выдает заготовки. Двигалось это существо не менее странно. Пальцы в тяжелых латных перчатках то и дело дергались, как если бы перебирали клавиши невидимого рояля, а само тело, позванивая, потрескивая и полязгивая, кренилось то в одну сторону, то в другую, казалось, едва удерживаясь от падения. Выглядело все это столь невозможно и дико, что Герти лишь хлопал глазами. «Пожалуйста, проходите, сэр». Существо сделало нелепый до карикатурности приглашающий жест. «Мастер Тайп делает все модные стрижки этого сезона, включая французские. Позвольте предложить вам закурить, сэр». В металлической груди со щелчком распахнулось отверстие, обнажая узкие папиросные гильзы. Пребывая в странной рассеянности, Герти даже протянул к ним руку, когда закованное в металл существо вдруг выкинуло следующий номер. Оно обмерло, точно его хватил удар, потом вытянулось во весь рост, а голова его вдруг свесилась на бок на гофрированной резиновой шее. В голове что-то тихо задребезжало, как могло бы задребезжать в ведре, наполненном множеством крошечных стальных пружинок, если бы кто-то походя пнул его. Ка-ка-ка-ка-ка. Герти на всякий случай попятился. Он не имел ни малейшего представления, что выкинет это существо в следующий миг, и дорого бы дал, чтобы никогда этого не узнать. «Как вы тут оказались, юная мисс?» Лоток с папиросами захлопнулся, и Герти поблагодарил судьбу за то, что не воспользовался угощением, иначе вполне мог бы остаться без пальцев. Пустое металлическое лицо с отверстиями вместо глаз нависло над ним. Оно оказалось так близко, что Герти ощутил исходящий от него запах окислившейся меди, и ровно ничего человеческого за ним не было. Герти понял это каким-то внутренним чутьем, которого прежде в себе не ощущал. Ничего человеческого, только металл и резина. От осознания этого факта он почувствовал, как волоски на его затылке стали подниматься в растопырку, а между ними, казалось, заскользили гальванические разряды. «Пеп-пеп-пеп, прошу меня извинить, юная мисс, я не заметил, куда делись ваши родители? Не сто стоит волноваться, мы их разыщем». Можете подождать их у мистера Тайта, только не плачьте, прошу вас, вы сегодня прекрасно выглядите. Я принесу вам мороженое». От позорного бегства Герти спас окрик, раздавшийся из глубины парикмахерской. «Асклепиат! Асклепиат, с кем это ты там болтаешь? Разбойник ты старый! Почему пол до сих пор не прибран? Асклепиат!» С невероятным облегчением Герти увидел человеческое лицо в проеме двери. Лицо это выражало явственное раздражение, но в тот момент, когда в поле его зрения попал Герти, раздражение превратилось в озадаченность. «О, простите, сэр, не приметил вас сразу. Уж извините этого железного дурака. Надеюсь, он не смутил вас. Его хлебом не корми, дай поприставать к прохожим. Асклепиат, ржавая ты консервная банка, чем это ты тут занимаешься?» Большое и тяжелое тело Асклепиада каким-то образом приняло позу, которая у человеческого существа изображала бы крайнюю степень смущения. «Хозяин Тайт», в механическом голосе Герти почудилось облегчение. «Вы здесь, тут произошло нечто странное. Сперва пришел один джентльмен, чтобы подстричься. Потом джентльмен куда-то пропал, а вместо него оказалась эта юная мисс. Возможно, он ее бросил и скрылся. Ужасный случай. Этот джентльмен сразу показался мне подозрительным. Же желаете, чтобы я нашел полисмена?» Парикмахер еще раз взглянул на Герти и коротко вздохнул. «Кажется, кто-то опять перегрелся. Стой на месте». Движением, выдающим определенный опыт, он схватил своего слугу за затылок. Щелчок, и в его руках оказалась изогнутая металлическая пластина. Герти не поверил своим глазам. В голове облаченного в железный доспех существа не оказалось того, что содержится в человеческой голове. Скорее, она походила на пустой шлем. Впрочем, не такой уж и пустой. Там, где у человека располагался бы мозг, у Асклепиада вращались на изящных латунных валах какие-то колки, крючочки, шестеренки и зубчатые передачи. Это походило на хронометр в миниатюре, разве что было несоизмеримо более сложно устроено. У Герти захватило дух, когда он оценил все то, что помещалось внутри железной головы. Начищенные металлические детали скользили в неразрывной связке друг с другом, периодически отзываясь мягким звоном. Время от времени доносилось приглушенное дребезжание. Судя по всему, за время эксплуатации некоторые фрагменты этого сложнейшего механизма успели немного разболтаться. Парикмахер зачем-то принюхался, потом запустил толстые пальцы в затылок своего слуги, к чему-то прикоснулся, сосчитал беззвучно, одними губами, до трех. «Предохранитель спекся», — пояснил он Герти, встретив его изумленный взгляд. «В третий раз на этой неделе. Перегревается, чтоб его. Сколько раз я твердил этому олуху не стоять на санцепеке. Тут и у нормального человека вся черепная внутренность в печеный тыквенный пирог превратится, что уж говорить об Асклепиаде. Не самая, знаете ли, надежная модель, литера А, как ни крути. Уж сколько раз хотел заменить на модель Биант, толку от него нет, одни убытки. Примется за уборку, расколотит половину стекол. Попрошу выправить бритву, сломает ее пополам. Так уж устроен он, но и избавиться от него не могу. Пусть он небольшого ума и вечно выкидывает фокусы, но как-то, знаете, привык я к этому остолопу». Парикмахер ласково похлопал полированную макушку. «И мне еще, надо сказать, повезло. Да уж, сэр, на соседней улице стоит парикмахерская Арли Свауна, так знаете, чего он удумал. Купил себе последнюю модель от Вестингхауса 16, Вестингхаус, Англ, Вестингхаус и Елицтридсцампаны, американская электротехническая и ядерная компания, основана изобретателем, промышленником и предпринимателем Джорджем Вестингаузом в 1886 году. Литера С, Стратон, сертифицирована для прислуживания, манипуляций любой сложности и прочих полезных надобностей. Это я вам из буклета цитирую. А Арли, он иногда тоже фокус может откинуть. Веселый парень. Пришел к нему, значит, клиент, этакий хлыщ из Шипси, и просит подровнять ему макушку. У нас это запросто, сэр. А Арли, значит, решил номер отколоть. А ну-ка, чурбан железный, подровняй мистеру голову. Приказал. Ну а тот и подровнял. Махнул бритвой, начисто всю голову по самые плечи смахнул. Силище-то в нем как в муле. Ну и покатилась голова по полу. Да уж, сэр, оказывается, ему на заводе не ту ленту в головешку вставили. Не для манипуляции любой сложности, а для садовника. Ну, он и подровнял по своему разумению. Пришлось бедолаге Свауну свое дело закрывать. Мой-то Асклепиат смирный, да и к клиентам я его стараюсь не подпускать.